Все достояние отчизны охраняя, на рубежах передних щит стоит. Броня России, сила боевая, свободу, мир и труд людей хранит. Броня России, нашей боевая, свободу, мир и труд людей хранит. И миллионы грудью покрывая, должна врага коварство упредить. Для нас, солдат, обязанность святая, присяги данной верность сохранить. Для нас, солдат, обязанность святая, присяги данной верность сохранить. Наказ народа, Родины исполним, достойны будем подвигов отцов. И вместо них шеренги мы заполним в строю героев и солдат-борцов. И вместо них шеренги мы заполним в строю героев и солдат-борцов. В ученьях мастерством овладеваем, в руках послушным делаем металл. Традиции твои мы умножаем, чтоб воинам достойным каждый стал. Традиции твои мы умножаем, чтоб воинам достойным каждый стал. Чтоб в грозную минуту всей лавиной мы устремились смело на врага. Чтоб никогда нам не грозили силой и не ступала бы захватчиков нога. Чтоб никогда нам не грозили силой и не ступала бы захватчиков нога. Щитом надежным служишь боевая, и закалилась в пламени войны. Теперь стоишь, как страж оберегая покой границ, покой родной страны. Теперь стоишь, как страж оберегая покой границ, покой родной страны.